Горькая разлука. Ранним утром другого дня Нарышкин отправился в церковь и долго молился, так что отец Макарий про себя решил, что-то боярин мой задумал, усердия в нем много ныне. Во время утренней трапезы объявил решение. Скорбию и печалью сердце мое уязвлено стало. Пять вас детей у меня, и все дочери одна другой меньше. Не человек, а собака бешеная лютует в наших пределах, и кого поразит, нам неизвестно. Гонялись по всем дорогам тропинкам, не выловили злодея. И решил я, Натальюшка Свет, ты единственный у нас возраст невестен вызрела, за тебя мне крученнее всего. Ныне ж, сбирайся, повезу тебя в Москву. Дико дочери завыли. Супруга тяжелым мешком повалилась Нарышкину в ноги, запричитала. — Да куда ж ты ее? Насрам какой! Топнул гневно ногой Нарышкин. У самого на сердце кошки скребли. Наталья, дитя любимое. — Цыть! Молчать! Ухи надеру, так узнаете, как перечить. Не насрам. Артамону Сергеевичу Матвееву представлю ее. Человек он мне не посторонний, а свояк. Натальюшке отец крестный. Уцепилась супруга за сапоги Нарышкина, воет, тоску сугубляет. Не отдам на бесчестье. Невелика честь, коль нечего есть. А у Матвеева дом полный чашей, сам государь его привечает, из своей тарелки куски дает. И, смягчившись, добавил, Натальюшка, красавица писаная, чего ей тут в глухомане киснуть, а там все жениха и Матвеев найдет. Приказного или, коль поведет к стрельца, смекаешь, а главное — в безопасности. Нахлебница. На другое утро, собрав скудные наряды дочери, летник и охобень атласные, опошень, расшитый жемчугом, телогрею камковую, пользованный, но новый, приволок на тофте для постели, у брусы и утиральники шитые, полдюжины простыней хлопчатых, перину и подушки пуховые и прочее, и, уложив сие в сундук большой кованый, погрузили все в старинный радван. Иоанна Васильевич, помнивший. Потом впрягли тройку сильных лошадей и заскрипели колесами к Москве-матушке. Впрочем, до града столичного рукой подать. Солнце только из зенита свалилось, как Нарышкин, отдав стражникам алтын, в Ильинские ворота въехал. А вокруг народу множество, и суетящиеся челядь, и крестьяне на возах с провизией и дровами, и пеший люд, и подьячие в расшитых кафтанах, и красавцы и всадники в богатых одеждах. Ах, шумна и любопытна московская жизнь! Вскоре остановились у могучих ворот, за которыми виднелись высоченные хоромы. Солнце весело поблескивало в слюдяных окошках, злые псы зарычали за оградой. Нарышкин поклонился вышедшему из калитки дородному с красной мордой слуге. — Спаси, Христос, добрый человек! Доложи, сделай милость боярину Артамону Сергеевичу. Прибыл, дескать, свояк его Кирилка Нарышкин. Слуга важно посопел, выковырил пальцем из зубов обеденное мясо, назидательно проговорил. — Надо ведать. Боярин, а после трапезы почивает. Уставившись глазами в развалюху Рыдван, долго соображал что-то, сытно икнув, милостиво позволил. — Ну, коли не вьешь, что свояк, въезжай во двор. Воду из колодца для лошадей взять, могишь, а вез не-не, увижу, псов натравлю. Рыдван завели в богатый двор, поставили в тени громадных дубов, лошадей выпрягли. Затомившаяся переездом Наталья легко спрыгнула на землю. Она с любопытством озирала невиданной прежде красоты крыльцо резного дерева, крышу луковицы над ним, кровлю шатром, мудреных деревянных зверей на наличниках. Ах, лепота сказочная! Часа через два... Позевывая, почесываясь, из покоев людских начал народ выходить на свет Божий. Всеобщий послеобеденный сон отлетал прочь. Вскоре появился в кумачевом кафтане слуга. Обращаясь к возчику, сказал: «Боярин велел распрягать, овса зададим лошадкам». Повернул сытое лицо к Нарышкину: «А ты пойдем, боярин к себе требует». Войдя в золоченые палаты, Нарышкин упал перед Матвеевым на колени. «Не гневайся, свет батюшка, Артамон Сергеевич, больше негде искать защиты и помощи». И Нарышкин поведал о страшных событиях в его отчине. «Твоя Наталья поживет у меня», — легко согласился Матвеев. «Сын у меня есть, пусть и дочь теперь будет. Крестница — дитя от Бога». Оставив Наталью, на другой день с позаранку Нарышкин отправился во свояси. Приятное знакомство. Боярин Матвеев был канцлером иностранных дел и любимцем государя. Алексей Михайлович, словно забывая о своем величии, на зависть царедворцам, запросто бывал в доме Матвеева. Так случилось и на другой день по приезде Натальи. Государь, внезапно появившись к ужину, милостиво сказал: «Боярин Матвеев, твой стол порядочно приготовлен, так что мне захотелось с тобою трапезовать. Но с уговором, пусть никто для меня не тревожится, пусть с нами сядут все, кому накрыто. Сделайте милость». Низко поклонился Матвеев и приказал звать ближних. Государь знал семейных боярина и был приятно удивлен, увидав на сей раз неизвестную девицу с круглым личиком, густой косой, убранной под кику, живыми и ласковыми глазами. — Это дочь моего свояка Нарышкина, — объяснил Матвеев. — Моя крестница, у них беда. И рассказал, что знал. Государь неприятно изумился. — И что? Злодея еще не поймали? — Да как его поймаешь? Земля велика. Сделал свое черное дело, и таракану подобно забрался в какую-нибудь щель. Государь обратился к Наталье. — А что, девица, в деревне хорошо жить, не скучно? — Ах, государь, скучать нам некогда. За домом глаз да глаз нужен, — смело отвечала Наталья. — А чем же батюшка твой тогда занимается? — У батюшки тоже хлопот полон рот. К тому же он охотник, перепелов у нас страсть сколько. Государь живо ответил. — Так у меня охота большая. Очень перепелиную и охоту люблю. Воржак, спелых, за ними погоняешься, так лет 10 словно с плеч скинешь. — И куда скидывать? Вы, государь, совсем еще молоды, — Наталья лукаво взглянула на собеседника. Государь приосанился, обратился к Матвееву. — Что, боярин, едем в деревеньку Нарышкина перепелов гонять. Мне как раз посол Ливонии новые сети подарил. Вот и опробуем, и с родителем Натальи познакомимся. Завтра и отправляемся. Азартно заключил он. Зоркий глаз. Пусть читатель сам догадывается о том переполохе, который случился в доме Нарышкина, когда туда нежданно нагрянула государева кавалькада всадников и карет с припасами. Алексей Михайлович сделал обомлевшему от счастья хозяину вполне царский подарок. Охотничье седло Арчак, украшенное серебром, золотым шитьем по бархату и чеканкой. Охота случилась отменной. Государь, которому без малого было 40, словно мальчишка гонял перепелов, ловко и сильно перехватывал сети. Когда возвращались из полей домой, Нарышкин указал кнутовищем: «Вот, государь, овраг, в котором изверг лишил девушку жизни. Смотрите, видны еще обломанные прутья на деревьях и кустах. Ими злодей труп закидал». Государь зорко вперился взглядом и вдруг живо сказал: «Все ветви обломаны. С левой стороны изверг левша. Не мог же он стоять спиной к оврагу, сверся бы с высоты. Находился лицом к оврагу». Государь показал и окаянной рукой выламывал ветви. «Нарышкин, в твоих деревеньках есть мужики левши?» Нарышкин был поражен тем, что столь простая мысль не пришла ему в голову прежде, и он вдруг с ужасом вспомнил. «Окаянная рука! Неужто сие злодейство учинил Пармен-кузнец? Он у нас лишь нынешней весной поселился. Кузнец нужен, я его от оброка на 3 года освободил». Среди приехавших с государем слуг нашлись умельцы допрашивать. Пармен под их нажимом быстро признался в убийствах. Девушек он подстерегал, спрятавшись в кустах возле оврага. Что касается Арины, так она сама спустилась во враг, чтобы полакмить с кустов малиною. Еще повинился Пармен в одном убийстве девушки, которую он совершил в Суздале, откуда и перебрался к Нарышкину. Злодея под проклятие всех сельчан заковали в железо и отправили в Москву. Здесь, на Болотной площади, его колесовали в назидание другим кровопийцам.